разложи я перед ним все сокровища Голконды, Холмс не пришел бы в больший восторг. Он даже развеселился, когда я рассказал ему обо всем, что видел и слышал. «Что, вы все еще не понимаете? Ха, тогда возьмите эти 9 карт, Ватсон, кладите их на стол по порядку и называйте каждую. Валет бубен», — начал я, раскладывая карты рядом с лампой. «Семерка червей, туз треф, боже праведный, Холмс». «Значит, вы что-то заметили?» «Да, тут 2 туза треф, один за другим». «Я же говорил, что это прекрасно! Но вы положили только 4 карты. Продолжайте». «Двойка пик», — сказал я, — «десятка червей». «Смотрите, Холмс, 3-й туз треф и еще 2 бубновых валета. Какой же вывод следует из этого?» «Холмс, пожалуй, я понял. Музей мадам Топин славится искусством изображения подлинной жизни. Восковой старик — отпетый игрок, обманывающий молодого человека. В этой сцене тонко показано, что он выигрывает, передергивая карты. Ну, не так уж тонко, я бы сказал. Даже такой закоренелый игрок, как вы, Ватсон, конечно, чувствовал бы себя не очень ловко, если бы ему пришлось сбрасывать карты, имея в руке 3 бубновых валета и 3 трефовых туза. Вы правы, Холмс. Это еще не все. Если вы пересчитаете все карты, ну, те, которые были в руках игроков, и те, что лежали на столе, вы заметите, что их 56. На 4 карты больше, чем должно быть в одной колоде. А какой смысл во всем этом? Холмс взял атлас и нетерпеливо раскрыл его. «В устье Темзы, — прочел он, — на острове Холмс. Я вас спрашиваю, как объяснить всю эту историю с восковыми картежниками?» «Это и есть ответ. У меня очень покладистый характер. Но когда Холмс вместо пояснений начал выпроваживать меня наверх в мою старую комнату, я энергично запротестовал. Но мой друг был неумолим. Я тщетно ломал голову над загадкой. Однако, в конце концов, сон меня поборол. Когда я спустился к завтраку, было почти 11 часов. Шерлок Холмс уже позавтракал и сидел на кушетке, непринужденно беседуя с мисс Элеонорой. Однако, когда я потянулся было к звонку, чтобы попросить принести яичницу с беконом, он остановил меня суровым взглядом. «Мисс Бекстер, — сказал Холмс, — а хотя кое-какие возражения против моей гипотезы все еще остаются в силе, пришло время сказать вам нечто исключительно важное». «Что за черт?» Дверь в комнату внезапно открылась. Но если говорить точнее, она треском распахнулась от удара ноги. Но это была, по-видимому, шутка вошедшего. Он громко расхохотался. На пороге стоял дородный краснолицый джентльмен в лоснящейся шляпе, дорогом фраке, умышленно не застегнутом, чтобы были видны бриллианты на цепочке часов и пламенеющий рубин на галстуке. Он был пониже ростом, чем Холмс, но гораздо шире и тяжелее его. Честно говоря, его фигура не очень отличалась от моей. Незнакомец снова громко захохотал. Его хитрые маленькие глаза блеснули, когда он поднял кожаный мешок и потряс им. «Так вот ты где, приятель!» — гаркнул он. «Ты из Скотланд-Ярда, верно? 1000 золотых суверенов, и все твои, только попроси!» Шерлок Холмс, несмотря на изумление, сохранял полнейшее спокойствие. «Сэр Джервас Дарлингтон, я полагаю?» Не обращая ни малейшего внимания ни на мисс Бекстер, ни на меня, посетитель пересек комнату и потряс мешком с монетами под носом Холмса. «Это я, мистер сыщик», — сказал он. «Видел, как ты дрался вчера. Ты можешь лучше, но все равно годишься. Когда-нибудь тотализатор в боксе узаконят. А пока джентльмену приходится устраивать небольшую симпатичную потасовку тайком. Впрочем, подожди минуточку. Внезапно он легко, как кошка, несмотря на свой вес, подошел к окну и внимательно посмотрел вниз на улицу. «Этот старый Филиас Белч, будь он проклят!» «Приставил ко мне человека, и тот ходит за мной по пятам несколько месяцев. И двух проклятых лакеев, одного за другим, чтобы они тайком вскрывали мои письма. Я даже сломал одному из них спину!» Сэр Джервас снова оглушительно захохотал. «А, все это ерунда!» Холм, казалось, изменился в лице, но через мгновение, когда сэр Джервас, отвернувшись от окна, швырнул на кушетку мешок с деньгами, он снова был холоден и невозмутим. «Держи денежки, Скотланд-Ярдовец, у меня их хватает. Теперь слушай. Через 3 месяца мы устроим тебе матч с Джемом Гарликом, бристольским сокрушителем. Подведешь — шкуру спущу. Потрафишь — буду тебя покровительствовать. Если на ринг выйдет неизвестный парень вроде тебя, я могу сделать ставки 8-1. «Насколько я понимаю, сэр Джервас, — сказал Холмс, — вы хотите, чтобы я дрался на ринге, как профессиональный боксер? Ты разве не Скотланд-Ярдовец? Понимаешь английский язык?» «Когда говорят на нем, понимаю». «Это что, шутка?» «Так вот это тоже!» Тяжелый кулак со свистом описал дугу, которая прошла, как это и было задумано, в дюйме от носа моего друга. Холмс даже глазом не моргнул. Сэр Джервас снова затрясся от смеха. «Следи за своими манерами, мистер сыщик, когда говоришь с джентльменом. Я мог бы сложить тебя пополам, даже если бы у тебя не болела нога. Ха, будь я проклят!» Мисс Элеонора Бекстер, побледнев, сдавленно крикнула и, казалось, хотела вжаться в стену. «Сэр Джервас, — вступился я, — будьте добры воздержаться от оскорбительных выражений в присутствии дамы». Наш гость мгновенно повернулся и нагло смерил меня взглядом с головы до ног. «Это кто? Ватсон? Ха, Костоправ?» Он подошел ко мне. «Ты понимаешь что-нибудь в боксе?» «Нет», — сказал я. «То есть немного». «Тогда смотри, как бы тебе не преподали урок», — отрезал сэр Джервас и захохотал снова. «Дама? Какая дама?» При виде мисс Бекстер он, казалось, несколько смутился, но затем воззрился на нее, как заправский сердцеед. «Не дама, Костоправ, а очаровательная малютка, будь я проклят!»